Глава 8. Прощание с Лореном. Этим же вечером отряд призвали владыки, когда все собрались в уже знакомой зале на Талане, обменялись приветствиями, владыка Келеберн повел речь об уходе. Для тех, кто решил продолжать путь, настало время уходить. Лориен не самое безопасное место в мире, но кто захочет, может остаться. Здесь все мы стоим на краю судьбы, в Лориене можно дождаться рассвета, и тогда дороги снова станут открыты. Но если вместо рассвета настанет глухая ночь, оставшихся ждет битва, а потом либо возвращение в родные края, либо в дальние дома павших. Во время долгой паузы владычица Галадриэль снова обошла каждого внимательным взглядом. «Они пойдут вперед», — сказала она владыке Келеберну. «Мне решать нечего», — произнес Боромир. «Мой дом впереди». «Но пойдет ли отряд с тобой в Минас Тирит?» — быстро спросил Келеберн. «Мы еще не решили, как нам идти», — ответил за всех Арагорн. «Гэндальф не говорил о своих планах после Лотлориена. А может быть, он и сам не знал?» «Возможно», — кивнул Келеберн. «Но впереди у вас река. Между Лориеном и Гондором нет ни одной переправы. Мосты Озгилиата разрушены, пристани захвачены врагом. Вам придется выбирать берег. Для дороги в Минас Тирит вам годится западный. Но задача хранителя на восточном». «Если бы мой совет услышали, — заговорил Боромир, — я предложил бы западный берег и путь в Минас Тирит, но не я веду отряд». Остальные промолчали. На лице Арагорна заметны были тревога и сомнения. «Хорошо, решайте», — выждав некоторое время, сказал Келеберн. «Выбрать за вас я не могу, но помочь в силах. Среди вас есть такие, кто знаком с управлением лодкой — Леголас, Боромир и Арагорн». «И один хоббит!» — выкрикнул Мерри. «Мы живем на берегу Брендидуина, и для нас лодка — не бешеная лошадь, как для других хоббитов». «Прекрасно!» — улыбнулся Келеберн. «У вас будут лодки, достаточно легкие, чтобы обносить пороги, если вы подойдете к Сарн-Гебиру или даже к великим водопадам Рероса. Путь по реке не так утомителен. Конечно, всех проблем лодки не решат. Рано или поздно вам придется оставить реку и поворачивать на запад или на восток». Арагорн горячо поблагодарил владыку Келеберна. Сообщение о лодках его обрадовало. Может быть, потому что выбор откладывался еще на несколько дней. Впрочем, остальные тоже предпочитали путь по течению, пусть даже навстречу опасности, но налегке, с относительными удобствами. Только Сэм пребывал в некой растерянности. Он еще не решил для себя, на самом ли деле лодка лучше бешеной лошади. «Завтра до полудня все будет приготовлено к походу», — заверил владыка Келеберн. «Утром вам помогут собраться, а сейчас доброй ночи». «Доброй ночи, друзья», — пожелала владычица. «Спите спокойно, не думайте о предстоящем. Ваши тропы у вас под ногами. Каждый увидит свою в должное время. Доброй ночи». Отряд вернулся в шатер. Последнюю ночь в Лориэне даже Леголас решил провести вместе со всеми. Перед сном устроили небольшой совет и долго решали, как поступить. Большинство предпочитало идти сначала в Минас Тирит и хоть на время отсрочить поход в страну мрака. Нет, они не отказывались сопровождать хранителя, но Фродо молчал, и Арагорн еще не сделал выбора. Пока отряд вел Гэндальф, Арагорн намеревался уйти из Лориена вместе с Боромиром и обнажить меч в боях за Гондор. Пророчество он принял за призыв, за знак наследнику Элендила бросить вызов Саурону. Но после Мории ответственность за порученное дело целиком легла на плечи Арагорна, и он понимал, откажись Фродо идти в Минас Тирит, он, Арагорн, не сможет оставить отряд. Но даже Арагорн не мог представить пока, чем может он или любой другой член отряда помочь хранителю, разве что сгинуть вместе с ним во мраке. «Я иду в Минас Тирит, даже если никто не последует за мной», — горячился Боромир. Но Фродо все еще молчал, и, в конце концов, Гондорец умолк и теперь сидел, не сводя глаз с хранителя, словно пытаясь отгадать его мысли. Только через несколько минут он заговорил, но уже совершенно другим тоном. «Конечно, если вы хотите уничтожить кольцо, толку от Минас Тирита мало. Но если надо уничтожить военную мощь врага, тогда глупо соваться в его владение без хорошей поддержки, глупо не воспользоваться...» Он вдруг замолчал, как человек, едва не разгласивший некую тайну. «Я имел в виду, глупо рисковать жизнью понапрасну», — закончил он. «Перед нами странный выбор. Либо защитить то, что вполне можно защитить, либо просто шагнуть в пасть смерти. Во всяком случае, мне это видится так». Фродо уловил какие-то новые нотки в голосе Боромира и пристально посмотрел на него. «Нет, Гондорец имел в виду нечто другое. Как он сказал, было бы глупо не воспользоваться...» «Чем? Кольцом?» «А ведь он и на совете говорил о том же, но тогда Элронд убедил его или не убедил?» Фродо взглянул на Арагорна, но тот сидел погруженный в собственные мысли, и нельзя было понять, обратил ли он внимание на слова Гондорца. Так спор и кончился ничем. Мерри и Пиппин уже спали, Сэм вовсю клевал носом. Ночь давно опустилась на Лориен. Утром, едва они начали собирать пожитки, пришли эльфы, владевшие всеобщим языком, и принесли дары владык, припасы и одежду. Из съестного были в основном лепешки, светло-коричневые снаружи и цвета заварного крема внутри. Гимли взял одну из них и критически осмотрел. «Крам!» — пренебрежительно фыркнул и откусил кусочек. Выражение лица у гнома мгновенно изменилось, и он моментально слопал остаток лепешки. «Хватит, хватит!» — смеясь закричали эльфы. «Ты теперь и так наелся на целый день трудного пути». «Да я ведь думал, это что-нибудь вроде крама», — сконфуженно оправдывался гном, «который в Дейле выпекают в дорогу». «Так и есть», — подтвердили эльфы, — «это дорожный хлеб, лямбас по-нашему. Он легок и намного питательней любой другой еды, ну и по вкусу, конечно, получше крама». «Точно!» — облизнулся Гимли. «Это даже вкуснее медовых лепешек бьернингов. А уж они-то пекари хоть куда. Только я не слыхал, чтобы бьернинги давали их кому-нибудь в дорогу. Вы воистину добрые хозяева». «Но вы все-таки берегите лембас», — посоветовали эльфы. Это на крайний случай, когда остальные припасы кончатся. Лямбас, если его не ломать, очень долго не черствеет. Постарайтесь держать его в этих же листьях. Одной лепешки вполне хватит даже гондорскому воину на целый день. Каждому путнику вручили по плащу из легкой, но теплой шелковистой ткани местной выделки. Странно было видеть, как материя плащей меняет цвет в зависимости от освещения. Плащи могли становиться серыми, как лесные сумерки, или зелеными, под цвет листвы на деревьях, или коричневыми, как осенние травы в лугах, или тускло-серебристыми, как озеро под звездами. Застежка в виде зеленого листа с серебряными прожилками скрепляла плащи у горла. «Они волшебные?» — спросил Пиппин, удивленно разглядывая диковинную одежду. «Что ты имеешь в виду?» — не понял эльф. «Это хорошая дорожная одежда, удобная и красивая, и ткань хорошая здесь сделана. Одним словом, настоящие эльфийские плащи, листья и ветви, воды и камни Лориена отдали им свои краски. У нас всегда так. О чем мы думаем, то и привносим в работу. Но это всего лишь плащи, а не доспехи. Стрелу или копье они не отразят. В дороге это самая удобная одежда. В жару прохладно, зимой тепло и хорошая маскировка. Это дар владычицы Лориена, и дар, скажу вам, редкий. Во всяком случае, до вас ни один чужеземец такого не получал». После завтрака пришла пора прощания с полюбившейся лужайкой у фонтана. Они чувствовали себя здесь как дома, только не знали, долго ли пробыли. Пока путники стояли, глядя в последний раз на игру солнечных лучей в звенящих струях, к ним подошел Халдир. Фродо ему обрадовался. «Меня отозвали с границы, чтобы проводить вас», — сообщил эльф. «Росная долина в дыму. В горах беспокойно, под землей стоит гул. Дороги на север нет больше, но вам-то нужно на юг. Идем». Тропинки возле Карас Галадона так и остались пусты. Но из крон деревьев слышались голоса, долетала музыка, иногда песня. Отряд молча шагал мимо. По южному склону холма, вслед за Хелдером, они подошли к воротам и вышли из города. Тропка, отделившись от дороги, нырнула в заросли и, все время спускаясь, повела их на юго-восток, к реке. Только около полудня, отшагав не меньше 10 миль, подошли к высокой зеленой стене. За ней кончались деревья, и начинался луг, пестрящий золотыми цветами Эланора. Путники оказались на полуострове у слияния Серебрени с Великим Андуином. Леса на противоположном берегу уходили на юг до горизонта, но деревья стояли голые и печальные. Ни одного Меллорна не было видно за границей Лотлориена. Неподалеку располагался причал, выложенный белым камнем. Возле качались легкие лодки. Среди них две или три были богато украшены, отделаны серебром и золотом. Но большинство, по-видимому, предназначалось для каждодневной работы. Наших путешественников ожидали три маленькие серые лодочки. Эльфы помогли разместить в них поклажу и добавили от себя по три мотка веревки на каждую лодку. Сэм схватил один моток, лежавший на берегу. «Это что?» «Простая веревка», — ответил эльф из лодки. «Никогда не отправляйся в путь без длинной крепкой веревки, а это как раз из таких, всегда пригодится». «Хе, мне это можешь не рассказывать», — ответил Сэм. «Я вот не взял из дома и просто места себе не находил. Но я не про это спрашиваю, я в веревках разбираюсь. Оно у нас семейное, так сказать. Из чего они сделаны?» «Из Хитлайна», — сказал эльф. «Сейчас не время рассказывать, как их плетут. Жаль, мы не знали, что ты мастер. Мы бы могли тебя научить. Ладно, если вернешься, покажем. А пока прими в подарок. Пусть послужит с пользой». «Пора», — поторопил Хелдер. «Все готово. Садитесь в лодки. Только осторожнее поначалу». «Будьте внимательны», — поддержали другие эльфы. «Лодки легкие, нрав у них капризный. Груза они могут нести много, но управлять ими надо уметь. Пройдитесь взад-вперед возле причала, привыкните к ним, а потом уж выходите на стремнину». Места в лодках распределили следующим образом. В одной устроились Арагорн и Фродо с Сэмом. В другой — Боромир с двумя хоббитами, а в третьей, неразлучные в последнее время, Леголас и Гимли. К ним сложили большинство припасов. Грести надо было короткими веслами с лопастями в форме древесного листа. Когда все расселись, Арагорн уверенно повел свою лодку вверх по Серебрине. Встречное течение было быстрым, но лодка продвигалась споро. Сэм сидел на носу, вцепившись в борта обеими руками, и с тоской глядел на берег. Солнечные блики заставляли его недовольно щуриться. Вскоре деревья подступили вплотную к воде. В воздухе кружились золотые листья. Река подхватывала их и несла навстречу. В тишине ясного дня из-под небесья падали трели жаворонка.